чем не духи Молине. Вообще, да здравствует изящная жизнь. Я надеюсь, что и вши в окопах будут элегантными. Он фальшиво запел «Париж остается Парижем». Дженни зажала уши. Потом она стала серьезной. «Люсьен, скажи, тебе страшно?» «Нет, противно. Но ведь правда на нашей стороне». Он недаром опрокинул в баре 4 рюмки. Как он смеялся. Его неизменно белое лицо зарумянилось. «Правда? Погоди, сейчас я тебе все объясню». Он сорвал с постели кружевное покрывало, накинул его на плечи, на голову надел шляпу Дженни, сложил руки и забормотал: «Дети мои, Святой Дух снизошел на Бонне и Теса. Мы придем на помощь великому ученику Беку. Этот бессребреник сподобился узреть Богоматерь в чешском городе Тешине, а в Беловежской пуще он постился вместе со святым Себастьяном, в миру именуемым маршалом Герингом. А теперь Вельзевул хочет отнять у Бека Данцик. Трепещите, нечестивцы, Польтеса идет освобождать гроб Господень. Аминь». Дженни растерялась. О каком Беке говорил Люсьен, и где этот Тешин? Она не читала газет, не разбиралась в политике, но за гаерством Люсьена она почувствовала тоску. Молча они выпили кофе. Наконец Дженни робко спросила: «Значит, неправда, что война за свободу?» «За какую свободу? Не знаю, за свободу вообще? Ну, писать в газетах что хочешь». Он зевнул. «Жулио вчера был красным, сегодня он белоснежка, завтра станет густо фиолетовым. Скучно!» Она задумалась. Потом наивно сказала: «Тогда нужно устроить революцию». Люсьен рассердился. Сколько он терзался над этим словом. Дом культуры, статьи, книги, ссоры с отцом. И вот какая-то американочка ему подносит устроить революцию. «Устраивайте у себя. Мы 4 раза устраивались, меня хватит. Ладно, раздевайся, я хочу спать». Его разбудил крик сирены. Дженни тряслась, ее руки не попадали в широкие рукава пеньюара, а он повернулся на другой бок. «К черту!» Напрасно Дженни умоляла его спуститься в подвал. Наконец постучали в дверь. «Сходите! К черту! Я начальник противовоздушной обороны!» Пришлось сойти. В погребе было жарко, тесно. Мужчины в полосатых пижамах, растрепанные полуголые женщины, небритый субъект, называвший себя начальником, покрикивал: «Соблюдать тишину и приготовить противогазы!» По его команде старенькая консьержка стала зачем-то поливать стены водой. Женщина, прижав к себе детей, всхлипывала. Говорили, будто бомба упала на соседнюю улицу. Дженни держала флакон с таинственной жидкостью и кружевной платочек. У одной женщины были красивые плечи. Люсьен загляделся, растолкав других, стал с ней рядом. Красавица отодвинулась, Люсьен злобно пробурчал: «Теперь, сударыня, время военное». Глаза Дженни были мокрыми от ревности, от страха, от предстоящей разлуки. А Люсьен все зевал и зевал. Так ему и не удалось выспаться. Утром он вышел сонный, злой. В подъезде скандалила женщина. У нее магазин вина, а погреб хотят отобрать под какое-то бомбоубежище. «Я пойду к министру! Они все время кричат, что Франция должна быть сильной. Зачем же бить по коммерции? Я не очищу погреба, вы меня слышите? Вы перейдете через мой труп!» Люсьен приподнял измятую шляпу. «Великолепно! Вы достойны лучших героинь Росина! К оружию, граждане, ну и балаган!» Каждую ночь парижане просыпались от рева сирен. Какие-то люди рассказывали, будто видели разрушенные дома. Но Теса усмехался. «Простая предосторожность. Стоит немцам перелететь границу, как мы даем тревогу. Это приучает Париж к идее самопожертвования.